Много лет учили тебя и меня, чтобы лодка жизни удачно плыла. Главное не бросить весла свои, но, Иисус, однажды открылся мне ты. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ветер благодати влечет меня. Берега не видно, все объяло мгла, яростные волны бьются о борта, весла переломаны только надо мной, все такой же белый парус мой, и мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ветер благодати влечет меня. В нашей жизни весла — это дела, что без Бога сделано, чтоб спасти себя. Спасение приготовлено Богом самим, белым-белым парусом моим. И мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ветер благодати влечет меня.